Глава 12. Пещера 33 несчастья. Через некоторое время Веснушка почувствовал, что его вытряхивают из мешка. Он упал и покатился вниз по каким-то мокрым холодным ступенькам. Хлопнула тяжелая дверь и щелкнул задвигаемый засов. Веснушка был в огромной, страшной пещере. С высокого потолка струился холодный зеленоватый свет. По пещере двигались какие-то фигуры. Веснушка внимательно присмотрелся и в ужасе затрепетал. Да, не зря эта пещера называлась 33 несчастья. Здесь жили болезни. Все болезни, которые только есть на свете. Вот нетвердой походкой прошла отвратительная мадам Скарлатина. Кожа с нее свисала лохмотьями. За ней семенит трясущаяся лихорадка. А рядом вышагивает господин ревматизм, и кости у него скрипят, как несмазанная телега. Невдалеке лающим собачьим кашлем заходится коклюш. Пани Ангина с перевязанным горлом прогуливается под руку с мистером Гриппом, который без конца чихает. А вот и три брата Тифа — брюшной, сыпной и возвратный. Брюшной тиф все время держится за живот, сыпной покрыт мелкой красной сыпью, а возвратный то куда-то уходит, то возвращается назад. Здесь же болезнь свинка. Она оказалась настоящей свиньей и хрюкает, копаясь в грязи. В общем, пещера кишела всевозможными болезнями. Веснушка боялся пошевельнуться. Ему казалось, что все они сейчас бросятся на него. А он, конечно, как и все мальчики и девочки, очень не любил болеть. Но болезни не обращали на него никакого внимания. Они просто не заметили его. Кругом стоял такой невообразимый шум от кашля, стонов и завываний, что, видимо, никто не услышал, как скрипнула дверь, когда хулиганцы втаскивали в пещеру Веснушку. Мальчик стал осторожно пробираться к выходу. Он знал, что выход закрыт, но ему казалось, что там все-таки безопаснее. Медленно, переползая со ступеньки на ступеньку, Веснушка поднимался по скользкой каменной лестнице. Наконец он оказался возле толстой дубовой двери. Мальчик попробовал толкнуть ее плечом. Куда там? Дверь была закрыта снаружи на большой железный засов. Даже самый сильный человек, настоящий богатырь, не смог бы выломать ее. Грустные мысли одолевали Веснушку. Какая ерунда получилась! Господин Мрак заинтересован, чтобы Веснушка поскорее доставил ему волшебный плащ. А хулиганцы, лучшие друзья господина Мрака, мешают этому и хотят Веснушку погубить. Правда, хулиганцы ничего не знают. Ведь господин Мрак остался в стране солнечных зайчиков, а в тайну своего плана он никого не посвятил. Никто не может помочь Веснушке, даже солнечные зайчики, потому что все небо заволокло тучами, и солнце скрылось. Вот беда! Что же будет? И тут Веснушка с ужасом увидел, что болезни заметили его. Злобно шипя и толкая друг друга, они двинулись вверх по лестнице. Впереди всех был отвратительный мистер Грипп. Веснушка зажмурился и закрыл лицо руками. Он уже почувствовал, как у него поднимается температура и начинается насморк. Сейчас он заболеет. И вдруг раздались страшные крики. Веснушка почувствовал, что температура у него опять стала нормальной, а насморк исчез. Когда он снова открыл глаза, то увидел, что болезни с криком катятся по лестнице, а возле него сидят солнечные зайчики. Веснушка сразу понял, почему болезни удирают. Ведь все они страшно боятся солнца, ну и, конечно, солнечных зайчиков. Веснушка узнал и дядюшку Яся, и братцу Леля, и других знакомых. Всех их было около 10. Со слезами на глазах мальчик благодарил их за спасение. Оказалось, что именно в это время солнечные зайчики, воюя с тучевиками-грозовиками, прорвались на землю и бросились выручать Веснушку. Они знали, что мальчик попал в беду. Им рассказала об этом белка Вивера, которая в то время, когда хулиганцы схватили Веснушку, сидела неподалеку на ветке и все видела. И хотя ей было жаль своих запасов, она радовалась, что хулиганцам досталось по заслугам, и всей душой хотела спасти храбреца. Солнечные зайчики появились как раз вовремя. Болезни теперь были не страшны Веснушке. Но как выйти из пещеры? Солнечные зайчики проникли сюда через маленькую щелочку в дверях. Веснушка в такую щелочку никак не пролезет. Даже палец в нее не просунет. «О, не волнуйся», — успокоил Веснушку братец Лель. «Хулиганцы сами тебя выпустят. Вот увидишь». Действительно, не прошло и нескольких минут, как послышались шаги и громкие голоса хулиганцев. Биль Каналья, Джон Дебуль и Том Паук подошли к дверям. Они о чем-то говорили и весело хохотали. Очевидно, уже придумали какое-то интересное наказание для Веснушки. Снова заскрежетал засов, и двери отворились. И вмиг веселые улыбки застыли на лицах хулиганцев безобразными гримасами. Они ошеломленно смотрели на солнечных зайчиков, которые окружали Веснушку. Наверное, хулиганцы никогда не видели живых солнечных зайчиков, хотя, конечно, много слышали о них. Они вмиг забыли о Веснушке. И вместо того, чтобы схватить его, бросились ловить солнечных зайчиков. Глупцы, они не знали, что солнечных зайчиков невозможно поймать. В самом деле, разве можно поймать луч солнца? Это была забавная картина. Хулиганцы с размаху падали на землю, хлопали по ней руками, дрыгали ногами, даже зубами щелкали, пытаясь поймать зайчиков ртом. Но солнечные зайчики ускользали у них из-под самого носа. Чтобы подразнить хулиганцев, солнечные зайчики нарочно крутились возле них, не отбегая далеко, и хулиганцы свирепо хватали руками воздух. При других обстоятельствах Веснушка с удовольствием посмеялся бы, глядя на все это, но сейчас он не стал терять времени и побыстрее выбежал из пещеры.